Привет! Если ты не подписан на все каналы нашей банды, то рекомендуем тебе подписаться, ссылочки все в описании. Да. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Звонок вам поступает из Пауэрбанк ФК «Открытие». Меня зовут Мазина Мария Михайловна. Алексей Владимирович? Ага. Звонок по поводу договора, дату рождения вашего назовите. Зачем? Удостоверь, что диалог веду с вами, чтобы не разглашать информацию по вашему договору третьим лицам. А вы не третье лицо? Нет, я не третье лицо. А кто? У вас перед банком есть обязательства, Алексей Владимирович. Дату рождения назовите, продолжим диалог. Вы тут при чем? У меня... Вы готовы озвучить дату рождения? Я-то готов. У меня с банком договорились. Хорошо. Я не с вами. А я являюсь сотрудником банка. Да. Так я могу в этом удостовериться? Да. Хорошо, позвоните в банк открытия, подойдите в банк открытия. Меня зовут Мазина Мария Михайловна. А, почему отделение банка тогда не подходите, Алексей Владимирович? У вас, может быть, есть какой-то персональный номер, персональный код? Может, чип? Алексей Владимирович, у вас телефон многоканальный. Вы можете подойти в отделение банка открытия, и вам также сотрудник информацию предоставит. Да мне только вы вопрос это никак не решаете. Мне хоть одна даже в отделении банка не подходите. Мне хоть одна однами. Алексей Владимирович, однами. Я прекращаю данный диалог, я информацию все, что вы отказываете от банка. Номер банк будет тогда, скорее всего, осуществлять другие мероприятия. И научитесь какие? Общаться. Владовские банки. Всего доброго. А? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Василия Ольга Анатольевна, я звоню из компании «Верба Коннект», разговор записи, представляем интересы компании «Нау ПКБ». Могу я услышать Андрея Сергеевича Булитис? Что вы хотели? Это вы, да, Андрей Сергеевич Булитис, я правильно понимаю? Нет. Звоним для того, чтобы сделать очень выгодное предложение, как можно решить вопрос по задолженности, переступленной по цессии, два ваших долга на сейчас в работе, по банку «Ренессанс» и по «Урсобанку». Мы предлагаем сделать рефинансирование, то есть два этих долга объединить, сделать хорошую скидку, сэкономить и постепенно по графику комфортными платежами по частям оплачивать с улучшением восстановления кредитной репутации. Я понял. Такое предложение давайте я сегодня об этом подумаю. Хорошо? Угу. О чем хотите подумать? Ну, не сейчас. Ага. Что не сейчас? Думать буду. Угу. Ну, у вас было время подумать, да. С вами не подожди, подожди. То есть я должен сейчас тебе сказать, да, я согласен, давай сделаем рефинансирование. Тебе, вам, тебе. Что вы себе позволяете? Тебе. Нет, вам. Тебе, блядь. Я вынуждена попрощаться, очень нормально разговаривать. Вот. Да, алло. Здравствуйте. Алло, алло. Пожалуйста, Козлов Алексей, Козлов Алексей Николаевич, это вы? Я вас слушаю. Звонок поступил вам от компании «Эмбруа Финансы», специалист Латрис Дарья Станиславовна. Ведется запись... Какая фамилия ваша еще раз? Вам позвонили. Латрис Дарья Станиславовна. Позвонили по поводу задолженности перед компанией «Займер». 119 дней. Срок просрочки, сумма долга 4843 рубля. Оплата поступила... Что вы хотите услышать от меня? Я вам вопрос задам. Ну, что вы хотите от меня услышать? А вы информацию не воспринимаете или не услышали вопрос? Так, я не понял, а что ты хамишь-то, блядь, сразу сходу? А? Слышь, блядь. Кто вам хамит? Я вам вопрос задаю, в чем проблема, мужчина? Вы дома будете так общаться, самоутверждаться, до свидания. Ты думаешь, что у тебя... Да. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Да, слушаю. Алло, Андрей Витальевич? Андрей Витальевич. Верно? Верно. Хорошо, обращаю внимание, что разговор записывается. МКК 4 финансы, дело досудебного взыскания и в Льва Алина Эдуардовна. Вы находитесь в задолженности в компании «Вивус». Долг у вас на сегодня 42 524 рубля. Почему не оплачиваете? Какого досудебного? Дело досудебного взыскания, да, компания «Вивус». Что непонятно? Понятно. А как вы взыскиваете до суда, скажите мне, пожалуйста. Как Какая разница, как мы работаем? Я вам задала вопрос. В смысле, какая разница? Я интересуюсь методами вашей работы. Мы работаем с вами сначала. Если каким вы образом вы работаете? Решаем, дальше мы документ. Какая разница, как мы работаем? Да в смысле, какая разница? Ты что, блядь? Я у тебя спрашиваю, как ты работаешь конкретно, блядь? Не у тебя, конкретно не у тебя, ты, а у вас. Разговаривать сначала научитесь. 30 лет, деньги раз не научились разговаривать. Блядь. Да, я слушаю. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Хорошо. День добрый. Ну, добрый. Албан, сколько открытие, Данил Дмитриевич Фролов, меня зовут. Алексей Владимирович, дату рождения вашего... Не понял еще раз. С самого начала. Дату вашего рождения, точно. Я еще раз повторяю. Чтобы подтвердить вашу С самого личность. Начала. Слушаю. Что там? Добрый день. Все, иди, с этого иди. Момента. Да, с этого момента. А лучше копейку въеби и перезвони мне. Это то, что вы можете сейчас сказать. Свое оправдание. Я тебе очень... Я тебе очень много... Я вас услышал. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок поступает из Сбербанка России. Меня зовут Титова Анастасия Валерьевна. Производит запись диалога. Чернякова Александра Ильинична, могу услышать? Что вы хотели? Хотим передать ей информацию. Вы могли бы номер телефона наш записать? Нет, ручки нет под рукой. Поняла. Вас попробуйте запомнить номер телефона. 8800? Нет. Что? 8800 тем более. Что вас пугает? 8800, там еще остальные цифры. Сколько? 11 цифр. Тяжело 4 будет. Тройки. И? Легкий номер телефона 8800, 4 тройки, 138. Нет, я не запомнил. А что вы хотели? Хорошо, мы вам перезвоним. Что вы хотели, спрашиваю? Чтобы вы передали данный номер телефона. А я вам должен? Александра Ильичне. Я должен передать? Что? Должен передать? Ну, ваш номер телефона предоставили как контактный номер телефона. Понятно, телефон. Я теперь должен передавать номера телефонов, да? Ну, если вы можете передать, почему а вы я нет? Я не могу. Даже так не хочу. Я вас поняла. Не звоните, вам, пожалуйста, доброго сюда свидания. Больше. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок вам поступает в Банк России, специалист Виктория Александровна, все разговоры записываются. Скажите, пожалуйста, я могу услышать Черникову Александру Ильиничну? Нет, не можете. Скажите, пожалуйста, к вам я как могу обращаться? Как вас зовут? А вы уже звонили сегодня? Да, я вижу, сбросили трубку по этой причине. Нет, это вы сбросили трубку. Звонок у вас прошел. Сколько раз вы имеете право в день звонить? Не более 2 раз в день. А в неделю сколько раз? В неделю также 2 раза. Ну, лимит исчерпан. Правильно? Нет, не исчерпан. Исчерпан, скажите, исчерпан. Скажите, как могу обращаться? Как вас зовут? Ваше свидетельство меня зовут. Вам знакомы Черникова Александра Ильинична? Чернякова Александра Ильинична. Я не собираюсь отвечать на ваши вопросы. В таком случае звонки возможны повторно. Всего вам доброго. До свидания. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну я друга. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.